Я хорошо понимаю, хорошо наставлять других. А вот когда самому приходит, то не очень-то и верится иногда. Вот почему иногда надо, чтобы кто-то поддержал со стороны. Почему Господь говорит, молитесь друг за друга. Потому что, ну так, говорит, чужую беду, то что? И руками разведу. А свою не очень-то и разводится. Да, Бог всегда исполняет то, что сказал. Он никогда не обманывает, так бывает. Но как трудно верить, когда Бог говорит одно, а ты видишь совсем другое. Подумаешь, кто тебе знает, может, тебе с головой не в порядке что-то. Вот какое-то обольщение, потому что, ну, не видно того, что Бог говорит. Поэтому просто хотелось бы, чтобы действительно у нас была вот эта, ну, настоящая вера. Оказывается, это не так просто верить. Мы понимаем веру, что такое молитвенный дом ходить. Это уже называется «я поверил». А вот впоследствии будет видно, поверил или не поверил. Наверное, это 0,5% веры, что хожу, ходишь, а там будет что-то такое, что действительно нужно будет показать, что это за вера. Она как раз и проявляет эта вера. Вот когда говорят одно, или Бог говорит одно, а ты видишь совсем другое. И вот попробуйте обосноваться на том, что Бог сказал. Конечно, ну сказать-то сказал, а видеть-то не вижу. Наоборот, все становится хуже, а не лучше. И вот попробуй веру. Наверное, поэтому Бог очень часто и не один раз допускает вот такие трудности. Чтобы все-таки доверился человек. Но нелегко дается все это. С одной стороны, это все дается бесплатно. Говорят, приходите, пейте, без платы, без серебра. А с другой стороны, в силу нашей натуры, греховной, недоверчивой, не так-то просто все получается. В общем, просто. А в силу неверия, в силу еще чего-то, не просто все. Поэтому Богу с нами приходится очень много возиться, нянчиться. Белорусское слово такое есть, нянька, нянчиться. Чтобы впоследствии мы что-то имели вот такое твердое какое-то основание, какой-то стержень. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение. Вот вся беда в чем, что грех приносит наслаждение для плоти. Был бы он вообще постоянно вредный, неприятный, легче было бы. А вот вся проблема в том, наслаждение, не просто приятно, наслаждение, временное, греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд. Смотрите, опять, вот эти не устрашились царского повеления, а Моисей не убоялся гнева царского. Почти то же самое. Те же самые слова. Почему? Верою. У него была вера, что если Бог сказал, то я исполню все, что Бог от меня требует, и нарушений никаких не будет. Но я должен это сделать верою. Потому что по-человечески, что можно было сделать в этой огромной машине? Это же царь. Если человек восстанет один и сильный, и то проблема. А когда восстает царь, за спиной которого войско, за спиной которого государство, то на что можно надеяться, как не на Бога? Эта машина все переломает. Но тогда, когда Бог допустит, если Бог не допустит, никто ничего не сделает. Да, будут неприятности, могут быть слезы, могут быть много что может быть. Но победы не будет. Победа всегда будет за Господом. Победа всегда будет за Господом. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. А вот здесь тоже особая вера. Представьте себе, это последняя казнь египетская. Это то, что уже фараон не выдержит. Все эти 9 казней он все противился. То был твердый, то колебался, немножко попускал, потом назад забирал свою свободу. И Господь сказал, вот еще будет последняя казнь. В эту ночь губитель пойдет по Египту. И умрет первенец всякий по всему государству, начиная с раба и кончая фараоном. Кто значит первенец? Ну, первенец, который родился первым в семье. Независимо от того, ему 2 недели, 2 месяца или 40 лет этому первенцу. Каждую семью ожидала смерть в эту ночь. Что делать Израилю? Ну, если бы сегодня, то сказали бы, надо антибиотики готовить, надо там какую-то вакцину, потому что вот идет какое-то там что-то страшное, свиной грипп, куриный грипп, какой там еще? Собачий грипп, наверное, скоро придумают. Надо что-то делать, надо. Наверное, завертелась бы машина. А Бог говорит, тебе надо заколоть пасхального агнца и помазать кровью перекладину и косяки дверей. Ну, согласитесь, вот по нашему рассуждению человеческому, и то, что Бог сказал, что это? Ну, что это за совет? Я не знаю, как понимали в то время жертву израильтяне, понимали ли они что-то о Мессии, понимали ли они что-то о Христе шла речь, наверное, не понимали, потому что когда Христос пришел и сказал, что Он Мессия, то они говорили, Мессия не должен умирать, Мессия должен порядок навести, Мессия должен нас из рабства вывести, а ты уже какой-то смерти, о чем-то, это было неудобно разумительно. Но вот такой совет. Не знаю уровень их познания, но возьми, чтобы спастись от смерти, губитель пойдет по Египту, будет стон и плач. А как защищаться? Ну, наверное, сказали бы, надо там законопатить двери, надо там, чтобы щельно все было. Кто его знает, что будет говорить? Кровью агнца закалите, помажьте, значит, ты кровью косяки, дверей и перекладину, и идите в дом, только из дома не выходите. То надо было вера. Надо было вера. Человеку легче было поверить именно в то, что дверь позакрывайте плотно. Да там решетки поставьте, забаррикадируйтесь, то скорее поверили бы, чем кровью помазать и все. А то надо было вера. И Моисей это... Может, его кто-нибудь и смеялся. Что они там делают? Красят кровью дома. Уже совсем, наверное, с головой их не в порядке. Я почему так говорю? Потому что Писание говорит, что мы глупые люди перед миром. Мы глупые люди перед миром. Потому что говорит, мудрость этого мира есть безумие перед Богом. Вы помните это место Писания, которое мы неоднократно цитируем, что если хотите быть мудрым в этом мире, то будьте какими? Безумными. Речь не идет сумасшедшими быть. А просто живите по принципу Царства Небесного, которое миром не воспринимается нормально. Ваша покорность будет ими истолковываться как слабость. Ваше молчание как знак вашей вины. То, что вы не вышли где-то на демонстрацию, потому что Библия говорит, этого делать не надо. Это будет как страх использоваться. По-разному будут говорить, вы будете глупые. Но зато в глазах Божьих будете исполнителями воли Божьей. И это будет мудрость. Это будет то, что Господу угодно, и как одерживается победа. Поэтому, наверное, не совсем просто было Моисею или понимать людям. Но уже люди доверяли Моисею, они это сделали. И когда пошел губитель, то впоследствии увидели. И израильтяне увидели, что это значит, и египтяне увидели, потому что в каждом доме был плач от первенца человека до скота. Скот первородный умирал, первородно рожденный в каждой семье умерло, умер первенец фараона, умер, по всему Египту был плач. А в домах израильтян было все нормально, никто не плакал. Они были под защитой пасхальной крови Агнца. Я бы хотел, чтобы сегодня, я уже не собираюсь говорить о крови Христа, потому что я много раз говорил, но чтобы мы сегодня поняли, насколько для нас драгоценна защита крови Христа. Она смывает наше беззаконие, и она покрывает наши грехи, наши похоти. И мы, находясь под защитой крови Христа, находимся во спасении. За что благодарение Богу? Несмотря на то, что мир гибнет во грехе, терпит различного рода трудности, но мы сегодня имеем благословение Божие, и все это в первую очередь через пролитую кровь Христа, за что благодарение Богу. А верою совершил Он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Вера. Еще раз повторяю, насколько это был необычный прием защиты, насколько это было необычное средство. Я думаю, что в то время и медицина была развита. Это мы сегодня думаем, что эти древние ничего не умели, не знали. Я уже не раз говорил, такие находят доказательства. Я сам читал, что электричество было, и на мозгу операции делали, и вместо нервных волокон серебряные ниточки тонкие вживляли и работало. Было что-то. Может быть, бомбы атомные не было. Палками воевали. И это слава Богу. А вот в отношении других вопросов было. Не глупые люди были. Я помню, когда-то читал, однажды прочитал местописание из Псалма. Не помню, какой точно, там написано «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью». Помните? Я просто считал, что это просто образный язык, символический. Оказывается, еще в древнем Вавилоне знали, что есть такие фазы луны, которые совпадают, когда никогда операции не делали. Слишком сильно кровотечение останавливать трудно. Они никогда не делали. Есть определенные дни, когда солнце сильное влияние оказывает. Оказывается, это не просто написано как символический язык. И в буквальном смысле, и в физическом так. И в духовном, и в физическом. Это были не глупые люди в то время. И сегодня сказать, защититься, ангел пойдет, смерть будет, защищаться, кровью помазать кошаки, конечно, надо было иметь веру. Потому что если... С научной точки зрения, с точки зрения достижений медицины, наверное, что-то другое надо было делать. Но оно ничто не сработало бы. Вот почему нужна была вера. Вера. Как и сегодня. Как и сегодня. Люди сегодня много что делают, пытаются поднять мораль и так далее, и так далее. Но без Слова Божия и без Голгофской жертвы ничего невозможно сделать. Оно остается самым надежным, сильным, авторитетным, и другого нет для того, чтобы исправить человечество. А равно как и нет никого, кроме Иисуса Христа, кто бы был ходатаем между нами и Отцом Небесным. Верою, 29 стих читаю, верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Вы помните эту историю? Когда Бог иссушил воды Черного моря, израильтяне пошли и перешли. А египтяне перешли. Они увидели, что идут израильтяне, и они пошли. Но израильтяне было дерзновение и вера, а у них была наглость и дерзость, а это не одно и то же. И они потонули. Кажется, эти идут, то и мы пойдем. А это была дерзость. Вот нам нужно дерзновение, когда Господь говорит поверить и ступить в шаг. Это дерзновение. А есть дерзость. Когда человек не имеет ничего общего с Богом, а хочет иметь те же обетования и получать то же, что все остальные, и жить так, как живут, и ничего у него не получится. Есть большая разница между дерзновением и дерзостью.